Хроника 1812 года. День за днем. 12 декабря. При занятии города Вильна комендант главной квартиры Ставраков собрал в разных магазинах ржи 14 тысяч четвертей, сухарей и муки 5 тысяч четвертей. Также взяты значительные запасы мундиров, ружей, сабель, сёдел, шинелей и прочих вещей. В арсенале найдена 41 пушка. Взяты в плен 7 генералов: Вивье, Гуссейт, Норман, Палеом, Лефевр, Ивановский и Зайончик. 242 штаб и обер-офицера, почти 10 тысяч нижних чинов и свыше 5 тысяч больных, находившихся в госпиталях. Генерал-лейтенант барон Сакин с веренным ему корпусом выступает к городу Пинску. Оттуда он будет следовать на Слоне. Корпус барона Сакина сейчас расположен правым флангом в Ковле и Колках, левым в Любомле. Хроника 1812 года. День за днем.